Глава вторая. Закон. Мы видели, как благополучно мадемуазель Данглар и мадемуазель Дармильи совершили свой побег. Все были слишком заняты своими собственными делами, чтобы думать о них. Пока банкир с каплями холодного пота на лбу, видя перед собой призрак близкого банкротства, выводит огромные столбцы своего пассива, мы последуем за баронессой, которая, едва придя в себя после сразившего ее удара, поспешила к своему постоянному советчику Люсьену Дебре. Баронесса с нетерпением ждала брака дочери, чтобы освободиться, наконец, от обязанности опекать ее, что при характере жени было весьма обременительно. По молчаливому соглашению, на котором держится семейная иерархия, мать может надеяться на беспрекословное послушание дочери лишь в том случае, если она неизменно служит ей примером благоразумия и образцом совершенства. Надо сказать, что госпожа Данглар побаивалась проницательности жени и советов мадемуазель Дармильи. От нее не ускользали презрительные взгляды, которыми ее дочь награждала Дебре. Эти взгляды, казалось, ей свидетельствовали о том, что Эжени известна тайна ее любовных и денежных отношений с личным секретарем министра. Однако, будь баронесса более проницательна, она поняла бы, что Эжени ненавидит Дебре вовсе не за то, что в доме ее отца он служит камнем преткновения и поводом для сплетен, просто она причисляла его к категории двуногих, которых Диоген не соглашался называть людьми, а Платон иносказательно именовал животными о двух ногах и без перьев. Таким образом, с точки зрения госпожи Данглар, а, к сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого, было весьма печально, что свадьба дочери не состоялась. Не потому, что этот брак был подходящим, удачным и мог составить счастье жени, но потому, что этот брак дал бы госпоже Данглар полную свободу. Итак, как мы уже сказали, она бросилась к Дебре. Люсьен, как и весь Париж, присутствовал на торжестве у Дангларов и был свидетелем скандала. Он поспешно ретировался в клуб, где его друзья уже беседовали о событии, составлявшим в этот вечер предмет обсуждения для трех четвертей города-сплетника, именуемого столицей мира.